Глава 13. В темноте. Снова этот звук. Дрожащими пальцами мальчик вытащил меч. Клинок в руке дрожал. «Эй!» — окликнул Икинг. Голос его звучал очень громко в этой темноте. Тишина. Темно вокруг было необычайно. Тьма была такая густая, что забивала горло и ноздри и затыкала уши, словно удушливый плащ. Вместе с ней наваливалось безрассудное инстинктивное ощущение, что он делит дерево с чем-то невыносимо злым. Снова шелест. Перепуганное воображение Икинга уверяло его, что враг приближается, и он громко крикнул: «У меня меч!» Шелест резко остановился, а затем из темноты на Икинга зашипело по-змеиному: «У меня тоже». «Я тебя не боюсь», — заявил мальчик как можно громче, дабы придать себе уверенности. «О, еще как боишься», — просвистел голос. «И не зря». Старый голос, женский голос, голос с ледяным оттенком чистейшего зла. Икинг, дрожа, лежал в темноте, левой рукой выставив меч, а правой прикрывая обмякшее тельце Беззубика. «Кто ты?» — прошипел голос. «И почему я не видела, что ты идешь?» «Как ты могла меня увидеть?» — заикаясь, спросил Икинг. «Ты же в темноте». «Я ведьма», — ответил голос. «О, замечательно», — мысленно простонал Икинг. «Кто ты?» — повторил голос. Мальчик лихорадочно соображал. Настоящее имя называть ему почему-то не хотелось. «Меня зовут Рыбий Ног», — сказал он, первое, что пришло ему в голову. «А тебя?» «Мое имя Хактруда», — ответила ведьма. Икингу показалось, что она тоже скрыла настоящее имя. «Почему ты здесь?» «Меня прислал Стр...» «Ха, Стр обычно сам приходит. И один. Почему он прислал тебя?» — пролаяла ведьма. Безвольное тельце Беззубика тяжко давило Икингу на ладонь. И тут Икинга осенило. «Ну, если она ведьма, то, может, сумеет помочь Беззубику?» Примечание. В те времена ведьмы и колдуны разбирались в применении трав, снадобий и эликсиров. Они служили в племенах знахарями, а также заглядывали в будущее. Конец примечания. «Я принес тебе на излечение дракона», — заявил он. Снова тишина. «Где дракон?» — прошипел голос. Икинг протянул Беззубика. Из темноты выползли костлявые пальцы, ощупали квелое, стонущее тельце. «Ха!» — каркнул голос. «Стр меня никак за чудотворца держит. Этот дракон уже почти мертв». «И ты совсем ничего не можешь сделать?» — в отчаянии спросил Икинг. «Стр очень-очень любит этого дракона. Он сказал, что даст тебе все необходимое, вообще все. Травы, ягоды, иглы и нить», — проскрежетала ведьма обиженно себе под нос. «Он даст мне все, но не вернет свободы. Ох, скажу я тебе, когда Стыр приходит сюда спрашивать о своей судьбе, я вру напропалую. Если б только он знал, какую судьбу я ему сплетала». Икинг промолчал, содрогнувшись от звенящей в голосе неприкрытой ярости. Он баюкал Беззубика на руках, поглаживая ему ушки и рожки, стараясь, чтобы малышу было удобно. Дракончик сильно похудел и теперь превратился просто в мешочек с костями. Однако животик у него ужасно надулся и распух. «Что не так с умирающим драконом?» — спросил голос, прервав бормотание. «Он съел ложку», — сказал Икинг, — «и волшебный камень. И не только это, наверное». «Ложку», — мечтательно повторил голос. Ложки у ведьмы не было. На первый взгляд, не ахти какое сокровище, но когда 20 лет пытаешься есть суп вилкой, поневоле начнешь мечтать о ложке. «Ладно», — согласился голос, — «пусть у Стра ноги побуреют и сгниют, как капуста, но я получу ложку. О, я столько лет мечтала о ложке. Дракон очень близок к смерти». «И что ты собираешься делать?» — прошептал Икинг. «Вскрыть его!» — злорадно произнес голос в темноте. «Но разве это его не убьет?» — перепугался Икинг. Он-то надеялся, что ведьма просто скормит Беззубику какой-нибудь снадобье и тому полегчает. «А тебе что с того?» — ехидно спросил голос. «Это же дракон Стра!» «Стр очень-очень любит этого дракона», — предостерег Икинг, «и очень-очень рассердится, если с ним что-нибудь случится». «Ой, не волнуйся», — прокудахтал голос, и звук получился очень неприятный. «Я его потом снова зашью». Икинг раньше слыхал о таких способах целительства, но никогда не видел, чтобы их применяли. «Ну, как ты сделаешь это в темноте?» — заикаясь, спросил он. «Я могу шить в темноте, я могу ткать в темноте, я могу писать в темноте. 20 лет в темноте превращает руки в глаза», — отозвалась ведьма. Снова шелест во мраке, словно кто-то встает, роется в вещах, скребет и точит ножи. «И когда в темноте вдевают нитку в иголку, сосредоточенность при этом, оказывается, тоже можно услышать». «Ему будет больно?» — спросил Икинг, умирая от беспокойства. «Неженка», — прошелестел голос. «Экий ты неженка! Пощупай его, он за пределами боли». Бедный Беззубик действительно пребывал уже в глубокой коме. Ротик его открылся, шипы размягчились и поникли, а грудка едва вздымалась под пальцем Икинга. «У меня есть немножко сон травы. Могу ему дать, если хочешь». «Неженка», — сказала ведьма. Икинг слышал, как она подшуршала ближе и уселась рядом. Пахло от нее отвратительно. «Держи его совсем неподвижно, иначе случайности неизбежны. Это очень острый нож», — сказала она со смаком. «Люблю, чтобы ножи были острые. Крыс потрошить». Бедный Икинг не доверял ведьме. Да из чего бы, но выбора-то у него не было. И она, похоже, действительно хотела заполучить ложку. Поэтому он послушно замер с Беззубиком на коленях, когда ведьма сунула сон-траву дракончику под нос. Сон-трава источала сильно горький запах, у Икинга от него заслезились глаза, а Беззубик замер окончательно. Да, не каждый день приходится помогать при операции в непроглядном мраке темницы, и лучше бы больше не пришлось. Сильные, ловкие, костлявые пальцы работали в темноте острым ножом и иголкой с ниткой. Травы пахли, и правил всем ведьмин холодный, неприятный, но острый ум. Икинг сидел неподвижно, как статуя, мышцы у него окаменели от тревоги. Все заняло 5 минут, а затем ведьма хрюкнула и вручила Икингу нечто со словами «Оботри о мой плащ». И Икинг почувствовал, что она зашивает Беззубику живот. А у Икинга в руке оказался большой причудливой формы предмет, извлеченный ведьмой у Беззубика из живота. Икинг торопливо обтер вещицу о ведьмин плащ, и она довольно была противная на ощупь. Да уж, неудивительно, что Беззубик чувствовал себя так плохо. Икинг держал в руке стоиков волшебный камень. К камню прилипла куча всякой железной всячины, съеденной Беззубиком за эти годы. Ложка, вилка, кольцо, засов, ключ, несколько монет, волголарамина сережка и множество мелочей, проглоченных Беззубиком из жадности. Он по ошибке принял их за еду. Все эти железки пристали к волшебному камню под странными углами, и он сидел у дракончика в желудке этакой шипастой звездой. «Интересно, почему этот дракончик так важен для Стра?» — задумчиво протянул голос, пока трудился над швом. «У него на груди старый шрам, точно в том же месте, что и...» Голос умолк. «Это очень странно, очень странно. Можно было бы подумать, что это лишь случайность, но случайности не бывает». Ведьма сделала последний стежок и довольно хрюкнула. «Не утратила мастерства», — похвалилась она. Цепкие костлявые пальцы коснулись коленей Икинга и оторвали от волшебного камня ложку. «Моя ложка», — жадно сказала ведьма и добавила, — «он будет жить». Судя по звуку, она отступила в другую часть темницы. Икинг почувствовал, как тельце у него в руках слегка дернулось. Беззубик завозился и пошевелился. «Ты жив!» — выдохнул Икинг, поднимая его и пристраивая на плече. «Ты жив!» Он почувствовал прикосновение струйки дыма к подбородку, и Беззубик прохрипел очень слабо и невнятно. «Где Мы внутри дерева, начал объяснять Икинг по драконьи и осекся. Тишина внутри дерева аж колотилась подозрительностью. Было почти слышно, как ведьма думает: «Кто ты?» Поэтому мальчик очень торопливо произнес: «Спасибо, что вылечила старого дракона для меня. Я как раз подумывал попробовать выбраться отсюда, не дожидаясь людей стра, потому что... А мне кое-куда срочно надо. А выход здесь только через верх, да?» Когда ведьма отозвалась, голос ее прошуршал сухо, как пыль. «После 20 лет поисков я заключила, что это единственный путь наружу, и он заперт. Привыкай ждать, мальчик, таков мой совет. Привыкай ждать». И голос снова стих в темноте. Икинг машинально погладил беззубика. «Очень тревожно сидеть в крохотной темнице с невидимой ведьмой». «О чем ты думаешь?» — спросил Икинг. «Я думаю...» — ответила ведьма, — что тебя зовут Нерыбьи Ног. «О, боги!» — запаниковал Икинг. «О, боги, боги, боги!» «Очень трудно поддерживать беседу с ведьмой, когда тебе хочется бегать кругами и орать: «Выпустите меня отсюда!» Потому что ведьма видела в темноте, а он нет. Но Икинг знал, что ведьма теперь его подозревает. Единственный выход — заставить ее говорить. Ведьма любит состязание умов. «Правильно!» — отозвался Икинг. «А я думаю, что тебя зовут не Хактруда». Ведьма рассмеялась скрипуче и хрипло. «Хе, верно. Но кто я? Вот что я тебе скажу, мальчик по имени Нерыбьи Ног. Ты, похоже, смышленый парень, а в моем распоряжении все время мира, поэтому я заключу с тобой сделку. Давай померяемся, кто умнее. Я расскажу тебе историю, а в конце моего рассказа у каждого из нас будет одна попытка угадать, кто другой таков на самом деле. Кто угадает правильно, тот убьет другого». «Ладно», — протянул Икинг. «А если я откажусь?» «Я тебя все равно убью», — ответила ведьма. Икинг знал, что она так и скажет. «Ну, в таком случае я принимаю твои условия». «Так я и думала. История, которую я тебе расскажу», — произнес голос с горечью, — «стала причиной тому, почему Стыр засунул меня сюда». «Стыр посадил тебя сюда, потому что ты рассказала ему историю?» — удивленно переспросил Икинг, тем временем пытаясь придумать план побега. «Верно», — промурлыкала ведьма. Теперь голос ее был как капля уксуса на языке. И вот в абсолютно черной темноте дерева, в сердце берсерка, с медленно приходящим в себя беззубиком на плече, слушая одновременно лихорадочно соображая, как отсюда выбраться, Икинг наконец узнал тайну утраченного трона Дикого Запада. Вот история, рассказанная ему ведьмой, история, которая заставила страхолюда посадить ее под замок 20 лет назад. Надо сказать, ведьма была ужасная женщина, но отличный рассказчик.